Маршрут построен. Они сидели втроем, пили чай. Анжелка слопала половину рулета. Татьяна Петровна громко дула на чай и постарчески причмокивала губами при каждом глотке. Лена смотрела на них с легкой улыбкой. Такие разные, такие родные. И нет никого роднее. Или... Татьяна Петровна. Лене пришел этот вопрос в голову вот только сейчас. Даже удивительно, но ни раньше, ни вчера она не собиралась его задавать. «А есть какой-то шанс узнать, кто моя мать?» Повисла тишина. Девушки смотрели на педагога. Та, вытерев губы салфеткой, сжала ее в руках. Она задумчиво смотрела на узорчатую скатерть. Возможно, помня вчерашнюю реакцию, уже боялась сказать что-то не то, либо действительно не знала, что ответить. «Ты знаешь», — прервала она молчание, — «я мало чем тут могу помочь. В принципе, всю информацию, что мы знали, тебе рассказывали. Но не совсем всю, как оказалось». Лена пристально смотрела на педагога. «Ален, я не в претензию. Просто давайте с самого начала и максимально подробно». Лена автоматически включила журналистские навыки и начала проводить блиц-интервью. «Как в детский дом попала, это мне понятно. В дом малютки, в принципе, тоже. Дата рождения в моих документах верная?» «Конечно». «Дальше, камеры в роддоме тогда были? Куда запись шла?» «Да о чем ты? О них тогда и не слышал никто. Да и какие бы там записи могли сохранить?» «Согласна. Но лучше все спросить. А как получилось, что мать моя без документов принята оказалась? Я знаю, что она зайцем ехала без билетов, но паспорт-то должен был быть?» «Должен, но, видимо, не было. Предоставить данные на наотрез отказалась. До скандала. Ну и на улицу ее выкинуть не могли. Схватки уже, раскрытие. Куда ее девать? Решили, пусть родит, а там с милицией разберутся». «Единственное имя назвала, его они записали». Татьяна Петровна пожала плечами. «Но ты же понимаешь, оно могло быть и вымышленным, раз она задумала бежать. А судя по всему, задумала она это изначально. Поэтому все, что знали врачи к приезду соцработников, это твою дату рождения, имя мамы Светлана, ну и записку, в которой она дала тебе имя и фамилию. Переписывать не стали». «Светлана невинная?» пробурчала Анжела и глянула на подругу. «Слушай, а если попробовать через интернет найти? Ей тогда сколько было, матери этой?» «Возраст мамы ориентировочный. Записали, что 17. Говорили, что девчонка совсем. Может, родители выгнали, кто его знает?» «Ехала из Краснодара, верно?» – уточнила Лена. Она собирала в голове мозаику. «Да, очень просилась, с пузом, без денег. Вот кондуктор изжалился, пустил. Потом звонил, спрашивал, как роженица». Лена покусывала губу, как всегда, когда сильно нервничала. Она не пыталась судить свою непутевую мать. Она пыталась почувствовать себя на ее месте, понять мотивы, найти объяснение тому, что могло ее толкнуть на это. Она ехала так далеко от дома. Для чего? Чтобы родить и бросить? А может... Вдруг она не хотела бросать, но ей стало страшно. Ей было 17, пусть даже это не точная цифра. Но в любом случае это молоденькая, чем-то напуганная девушка. С ребенком в животе. С желанным? Или ее мать из неблагополучных? А если она ее найдет, и так, как говорила Анжелка, только деньги начнет просить? Хотя что у нее просить-то? На зарплату репортера-стажера сильно не разгуляешься. Нужно ли это? Искать мать или успокоиться и жить дальше? Ведь та не приложила усилий, даже зная, где искать свою дочь. «Лен!» Анжела удивленно смотрела на нее, кусающую губы и безмолвно глядящую в никуда. И та вздрогнула от неожиданности, настолько была погружена в свои мысли. Но голос подруги вернул в реальность. «А можете мне дать контакты врачей, кто меня принимал? И проводник, его же записывали?» «Да, но не мы, только в больнице. В архивах наверняка есть эти данные. А врач... О, не помню, столько лет... Это тебе точно в архив нужно. Я могу и напутать». В голове почему-то прозвучал голос навигатора. «Маршрут построен». Вот только ни времени, ни конечной точки этот внутренний навигатор не знал. Как и никто из сидящих за высоким деревянным столом. «Решено. Завтра в роддом, а там будет видно. Вот только один нюанс. Работа. Завтра уже понедельник, важных съемок завтра нет. Можно и отпроситься. После завтрашнего разговора будет ясно. Может, еще и отпуск понадобится. В принципе, он ей уже положен. Только главный очень уж не любит это слово «отпуск», когда это не касается его». Долго сидеть у Татьяны Петровны они не стали. Миссия, можно сказать, даже перевыполнена. Прощение получено, а вместе с ним и контакт заведующей роддома, единственного в Мясногорске. Татьяна Петровна уже и созвонилась, и объяснила ситуацию. Заведующая согласилась помочь, дать доступ к архиву, но, разумеется, негласно. И намекнула, что неплохо бы отблагодарить. и ее, и сотрудницу архива. Все-таки ради незнакомой девушки, у которой нет на руках никаких разрешений. В общем, завтра с утра нужно туда. А для этого нужно отпроситься. И Лена, пока они с Анжелой шли к остановке, набрала сообщение в рабочий чат. «Добрый день. У меня завтра неотложенные дела. Нужен выходной». И, о чудо, тут же ответ генерального. «Какой выходной? Завтра прогон». «Хорошо. Ну, до обеда хотя бы». «Максимум». Ох, как распирала послать смайлик, показывающий дорогу на светлое будущее. Но она отправила улыбочку и убрала телефон в поясную сумочку, которая привычно болталась на талии. «Сходишь завтра со мной?» Было так страшно. Вряд ли там что-то скажут особенное, но сам факт посещения роддомовского архива пугал. Пойди она туда с редакционным заданием, было бы абсолютно спокойно. А тут... «Не могу, Ален». Анжела виновато глянула на подругу. «У меня завтра две смены на весь день». «Ладно, тогда держи за меня кулачки». «Ну уж это легко, с инструментами в руках», – засмеялась Анжела и продемонстрировала, как она будет держать эти самые кулачки. Утром девушки вышли из квартиры вместе, но разошлись по разным направлениям. Анжела на работу в городскую стоматологию, где она работала ассистентом стоматолога. Лена же отправилась в городской родильный дом, находившийся сразу за территорией городского парка. Заведующая уже ждала ее. Лену колотила мелкой дрожью. Последний раз она так нервничала на вручении дипломов. Также неизвестность, те же вопросы, а дальше что? И страшно, и хочется, чтобы поскорее все решилось. Ноги, словно в оковах, никак не хотели ускорять шаг. Хорошо, что погода не давала идти медленно. Дождь, начавшийся еще ночью, к утру только усилился, не оставляя шанса остановиться и передумать. Он также нервно и торопливо падал на землю, ритм его стука по крышам и окнам совпадал с сердцебиением Лены. Невысокая брюнетка, спрятавшаяся под зонт алого цвета, такой большой, что со стороны было видно только торопливо бегущие ноги и шляпу зонта. Девушка воткнула наушники и включила музыку. Музыка всегда действовала успокаивающе, умела отвлекать даже от самых преследующих мыслей. Вот и сейчас сработала. И дождь со своим нервным постукиванием, и городская суета – все отошло на второй план. Она перепрыгивала через лужи и мысленно подпевала Земфире. «И я буду целым, а ты половиной». «Поверь, не хотела, по-подлому, в спину, а зря. Ты столько не знаешь. Прости, не будем друзьями». Впереди возникло длинное кирпичное здание с размашисто исписанными стенами и асфальтом возле него. Радостные папочки и другие родственники почему-то считали необходимым излить свою радость на казенное учреждение. Лена остановилась недалеко от центрального входа и подняла голову. Она смотрела в окна, в некоторых из них были видны силуэты. Одни качают младенцев, другие просто ходят по палате, кто-то смотрит в окно. А где-то, может даже в одной палате, с радостной новоиспеченной мамочкой прямо сейчас решают отказаться от своего ребенка. А он и не знает об этом. Плачет, просится на ручки, хочет почувствовать родной запах и вкус грудного молока. А его не хотят. Он лишний, он обуза. Почему? Почему она думает только о том, как тяжело будет ей с ребенком? Почему не думает о том, каково будет этому комочку в пеленках без нее? Сколько из них никогда и не смогут никого назвать «мама»? Чувствуя, что опять начала нервно кусать губы, Лена тряхнула головой, словно сбросила с себя дурацкие вопросы, на которые все равно нет ответов. Выключила в телефоне плеер и убрала наушники. Провела пальцами под глазами, чтобы убедиться, что там все нормально. Вдох и шаг вперед. Длинные коридоры больницы выбелены до такой степени, что глазам было больно. И отпечатки пальцев на них, выцарапанные имена и прочие метки, говорившие о том, что здесь был не только пресловутый Вася, но и много кто еще. Утро рабочего дня, а здесь как на рынке выходной день. Люди ходят туда-сюда, останавливаются на лестнице, чтобы кого-то пропустить. Судя по одежде и тапочкам на ногах, большинство все-таки местные обитатели. Ну или здесь намечалась пижамная вечеринка, что вряд ли. «Здравствуй, Леночка!» Заведующая уже вышла, и они встретились на лестничной клетке. «Пойдем сразу вниз, в архив». Лена что-то пробормотала. Как, наверное, глупо она выглядела. Взгляд, как у провинившейся девчонки, которую застукали с сигаретой. Но заведующая так шустро спускалась по лестнице, что копаться в своих мыслях было некогда. Не потерять бы из виду. Они спустились в подвал. Темный, длинный, с люминесцентными, плохо освещающими лампами на потолке. И два ряда огромных труб, которые ползли по потолку. И звук. Какой-то странный гул, отражающийся от стен. Эхо разносило игул и цоканье каблуками в самый дальний угол тоннеля. Ух, кажется, примерно так и начинаются сцены с маньяками в фильме ужасов. А тут еще и куча дверей по обе стороны. Для чего? На них нет никакой нумерации, как на нормальных кабинетах. Было немного не по себе. Жутковатое место. А вот и свет в конце туннеля. В самом прямом смысле. Одна из дверей оказалась открытой, и оттуда пробивался не очень яркий, но свет, похожий на дневной. Это было удивительно, учитывая, что они находились в подвале. Но заведующая родильным отделением уверенно остановилась именно возле этой двери. «Вот, пришли!» Женщина остановилась и показала рукой внутрь. Лена молча кивнула. Она теребила в руках мобильник, не совсем понимая, что нужно будет говорить, как спрашивать. Сама себя не узнавала. Обычно довольно бойкая, легко идущая на интервью, даже если не все вопросы обговорены. А сейчас ощущала, как потели ладошки. Они вошли внутрь. Довольно большой кабинет, заставленный стеллажами. На самом верху под потолком было небольшое окошко арочной формы. Именно оттуда в помещении попадал свет. Но его катастрофически не хватало, как и воздуха. Вентиляция либо плохо работала, либо отсутствовала вовсе. Невозможно представить, как здесь может находиться человек на протяжении всего рабочего дня. Практически впритык к двери, как шлагбаум, стоял широкий письменный стол, на котором лежали несколько папок с торчащими из них цветными ярлыками. «Антонина Романовна!» – крикнула куда-то вглубь заведующая. «А?» – раздалось из недр царства папок. «Выгляни в окошко, дам тебе горошка!» – громко продекламировала заведующая и, повернувшись к Лене, подмигнула, видимо, радуясь своей искрометной шутке. Лена улыбнулась. Из глубины кабинета послышалось шарканье. И из-за стеллажей показалась женщина, наверное, ровесница Татьяны Петровны, если не старше. Короткие редкие волосы были обильно обработаны лаком и подняты вверх для эффекта объема. Но сквозь них просачивались лучи света, настолько мало их было – волос. Видно, с утра хранительница больничных архивов старательно подкрашивала губы, но сейчас помада была наполовину стерта. На большую половину. Так что на губах только в трещинах было видно розовые следы. Прическа, макияж, маникюр. Лена мысленно похвалила женщину, хоть она и далеко за... Да и работа в таком месте, что вряд ли ее кто видит, та не забывает наводить красоту. Всегда приятно видеть ухоженную женщину. Лена искренне улыбнулась и поздоровалась. «Антонина Романовна!» Заведующая тронула девушку за плечо. «Нужно помочь девочке. Поднимите документы за дату, которую она скажет. Все, что у нас есть». Лена назвала дату своего рождения и упомянула проводника. Услышав историю про девушку с поезда, пожилая архивариус явно что-то вспомнила. Лена изучающе смотрела на нее, как та прикрыла рот кончиками морщинистых пальцев с голубым маникюром на ногтях и тихонько прицокивала. «Что?» – не выдержала Лена. «Вы что-то знаете?» «Да не особо», – убрала пальцы от лица женщина. «Но саму историю вспомнила. Ты не первая деточка и не последняя, к сожалению, чьи мамки отказ пишут. Но ту я прямо запомнила. Во-первых, документов...» произнесла она, делая ударение на «у» в слове «документ». «Никаких не было. Когда просили продиктовать свои данные, данные родственников, кому сообщить нужно, она только огрызалась. Она ведь такая мелкая, худющая, один живот до глаза». Женщина глянула на Лену, как бывалый следователь, изучая каждый миллиметр. «Надо же!» – кивнула она. «Сама не ожидала, что так хорошо запомню ее. Глаза, кстати, у тебя мамкины, как пить дать. Такие же огромные, карие. И смотрела она на всех вот так же, как ты сейчас». Лена, кажется, только сейчас заморгала. «Глаза мамкины. Это не фраза. Это как новость, молния в эфире. Срочно, важно, экстренно. И не сразу верится. Все дети похожи на кого-то. Она теперь тоже. У нее глаза мамкины». В воображении уже рисовался некий образ мамы. Правда, он был слишком сильно похож на нее. А так хотелось узнать побольше. Какая она, рост, вес, характер, голос, что любила на завтрак. А вдруг у них гораздо больше похожего, чем просто глаза. Девушка, как выброшенная на берег рыба, открывала рот и хлопала глазами. «А еще?» – тихо спросила она. «Какая она была? Вы помните?» «Деточка!» Женщина покачала своей редкой шевелюрой. «Память у человека так устроена, что все лишнее стирает. Представь, сколько я рожениц перевидала, пока на приеме работала. Не счесть!» «Ладно», – махнула она. «Сейчас поищу твое дело». Заведующая повернулась к Лене. «Ну все, я побежала дальше работать, а вы уж тут без меня». «Да, спасибо». Но заведующая не уходила и чего-то ждала. «А, да». Лена открыла поясную сумку и достала конверт. «Спасибо вам большое». Женщина быстро убрала конверт и также быстро улыбнувшись, вышла из кабинета. Следующая фраза, прозвучавшая из-за стеллажей, заставила сердце остановиться. На секунду, показавшейся целой жизнью, в помещении, в котором и так не хватало воздуха, стало совсем нечем дышать. «Нашла!» – раздалось эхом издалека. «Нашла! Вот она!» Снова послышалось торопливое шарканье, и к Лене вышла архивариус с тоненькой картонной папкой. Увидев, что Лена стоит совсем бледная в ожидании документов, тут же поспешила добавить. «Только там почти ничего и нет. Я ж говорю, она документы не дала». «Ничего, разберемся». Почти не дыша, еле слышно ответила Лена, протягивая руки. Папка на самом деле оказалась практически пустой. А матери сведений не то, что она еще в детском доме знала. Никто эту информацию не скрывал. Видимо, потому что и скрывать было нечего. Возраст роженицы с пометкой на вид, имя тоже с пометкой со слов, графа отца вообще прочерк. Идеальное начало жизни. Подробно расписаны только дата, время, рост и прочие данные самой Лены. И данные проводника. Лена ухватилась за эту ниточку, как за спасательный круг. Они же ехали в его купе. Наверняка она что-то рассказывала. Вряд ли он так часто роды в поезде принимает. Глянув на его возраст, невольно поджала губы. Лишь бы сам жив еще был. «Город Краснодар, улица...» Она старательно выписывала все на листик, а в конце еще и сфотографировала. Номер телефона, который указан на контактный, был стационарным. Вряд ли сейчас он существует. «Краснодар, с ума сойти. В такую даль она еще не выбиралась». «А почему только домашний?» – спросила она, ткнув в номер. «А какой тебе еще? Служебный?» «Нет, а мобильный? Они ведь в 90-х уже были?» Девушка пыталась вспомнить кадры, которые мы еще в институте показывали. Хроники прошлых лет. Пожилая женщина хохотала, убирая папку. «Ага, в 96-м. Я тогда впервые пульт увидела. Вот дает девчонка». Она хохотала и приговаривала, а сама вновь растворилась в недрах архива. Оставаться здесь больше не было смысла, да и не хотелось. Она уже покрылась испаринами от нехватки воздуха и чувствовала, как кружится голова. «Спасибо!» — крикнула Лена, припавшей старушке с почти прозрачными волосами. «До свидания!» — и заторопилась наверх. Стоя одна в огромной больнице с бесконечно длинными коридорами, Лена чувствовала себя такой маленькой и беззащитной. Пелена на глазах не давала увидеть заветную зеленую табличку с надписью «Выход». Да и какой может быть выход из ее ситуации? Она прислонилась к стене и беспомощно озиралась по сторонам. Хотелось кричать во весь голос. «Как там, на горе вчера утром?» Она столько надежд возлагала на этот поход в больницу, так надеялась, что произойдет чудо, и здесь она сможет найти что-то такое. Хотя... Лена глянула на клетчатый листок, на котором было написано. «Азаматов Евгений Русланович, проводник. Адрес, телефон. Правда, надежды на эти данные было очень мало. Этому Евгению, дай бог, чтобы еще жив был. Сейчас восьмой десяток. Телефон стационарный. У кого они еще существуют? Черт, что теперь делать? Переться за черт знает сколько километров. Может попробовать найти информацию в интернете? Позвонить на номер? А вдруг? Что она теряет? Лучше набрать и убедиться, чем гадать еще 25 лет». Лена разблокировала телефон и ввела указанный на листочке номер. Большой палец завис над зеленой кнопкой вызова. Нажимать? А если ответит? Как объяснить, кто она и что ей нужно от незнакомого старика? А если там поднимет трубку другой человек? Все, слишком много вопросов. Жми. И она нажала. Едва она успела приложить смартфон к уху, как оттуда послышался женский голос. Нет, это не поднял кто-то трубку, это был автоматический ответ. И сообщал он о том, что набранный номер не существует или набран неверно. Чего и следовало ожидать. Лена со злостью смяла листок и стиснула зубы. И эта ниточка оборвалась. Оттолкнувшись кулаками от стены, она направилась к выходу, зажав листок в руке. На улице возле двери стояла урна. Туда этот комок, бывший совсем недавно тетрадным листом, и полетел. А Лена стояла и смотрела на него. Но как только послышался глухой стук и скомканный лист упал на дно пустой урны, Лена словно очнулась. Оглянувшись и увидев, что никого нет рядом, она быстро опустила руку и достала его. Расправив листок, быстро убрала его в поясную сумку и поспешила на работу. Хоть там она всегда нужна. Пусть не спасает мир, зато красиво рассказывает, как это делают другие, а это тоже нужно уметь. Да, работа ей действительно нравилась. Мог не нравиться генеральный, не нравится определенный сюжет или его герой, но сам процесс, вся эта каша безумно затягивала. Хотелось и подсмотреть, как все монтируется, и попробовать поснимать. Больше всего ей нравились всевозможные фестивали. Их снимать – одно удовольствие. Столько персонажей, новые лица порой очень даже интересные. С кем-то начинаешь потом общаться и вне рамок работы. Благо сейчас масса способов поддерживать общение даже за тысячи километров. А меньше всего нравилось снимать про политику. Скучно, однотонно и приторно. Не любила она это. Но ведь в планах стать чуть ли не второй Идой Тарбелл. А значит, без политики и грязного белья никак. Только вот одна проблема – английский. Столько раз Лена пыталась его учить, и аудиоуроки качала, и видео. Все бесполезно. А как становиться мировой звездой без знания английского? Никак. Вот Лена и пыталась раз за разом возобновить свои попытки. И сейчас, выключив музыку, она нашла в телефоне папку с аудиоуроками и, скрывшись под большой зонт, старательно обходила лужи, бормотав при этом. «Hello, my name is Lena». В студию она забежала, когда там вовсю шло обсуждение пилота утреннего шоу. Начальство решило наконец, что пора разбавлять контент и давать утром заряд позитива. Для Лены это новая ступенька в карьере. Она теперь не просто репортер, которого часто не видно в кадре, а еще ведущая в студии. А значит, каждое утро жители не только родного городка, но и ближайших деревушек будут видеть именно ее. Это так круто звучало, она станет узнаваема. Правда, вести она будет не одна, но соведущий такой, что на его фоне Ленка только выиграет. И это не ее слова, а Макса. Ведь напарником в утреннем блоке ей назначили Степаныча. Очень, кстати, привлекательного мужчину, этакого героя женских романов. Правда, герою через 2 года стукнет полтинник, но выглядит он очень неплохо. Седые виски и паутинки морщин вокруг глаз только придавали брутальности. А стиль в одежде еще больше ее подчеркивал. Он категорически не любил шелковые рубашки и галстуки. Когда приходилось идти на что-то такое, где требовали соблюдать дресс-код, Степаныч очень нервничал. Постоянно трогал этот хомут, как он его называл, и пытался почесать под ним. Лена тихонько хихикала и поправляла галстук на место. «Почему Степаныч?» Не Сергей Степанович, а так фамильярно Степаныч, Лена этого не знала. Просто когда еще студентка пришла в студию на практику, ей всех представили по именам, а он протянул руку и сказал: «Будем знакомы, Степаныч». Она и не возражала. Тем более, что в студии все его так и называли. И это не звучало грубо. Наоборот, как-то по-свойски, дружески, несмотря на разницу в возрасте. Вообще здесь все друг с другом общались на «ты», делились проблемами, подшучивали друг над другом и обижались, но ненадолго. Вроде чужие люди друг другу, а все свои. Вот и сегодня, как только закончилось бурное обсуждение рабочих моментов, те, кто не был занят в монтажной, сели пить чай со вкусом бергамота и домашними вафлями, которые принесла Ольга Владимировна, бухгалтер. Она в компании самая старшая. И по возрасту, и по времени трудового стажа в коллективе. Даже генеральный сменился, а она нет. Видимо, предыдущая шепнула ее кулинарных талантах новому начальству, и тот не смог остаться равнодушным. Есть, конечно, версия, что Ольга Владимировна хороша и как бухгалтер, но первый вариант звучит романтичнее, поэтому Лена всегда озвучивала именно его. От бессменной бухгалтерши в студии всегда так вкусно пахло домашней выпечкой, вообще чем-то таким домашним, теплым и добрым. Она и по характеру была такая. Пока не начиналась пора отчетов. Вот тогда даже шеф говорил в полголоса, иначе ему достанется. Но, к счастью, сегодня еще середина месяца, настроение у всех хорошее. Тем более, к запуску нового телесезона почти все готово. Впереди начало отпусков. Ее непосредственный руководитель стоял возле окна и поглядывал на прохожих. И вдруг будто вспомнил. «Ален, так ты куда с утра моталась? Случилось что?» Забитым ртом промычала Лена и, проглотив остатки вафли, окинула всех загадочным взглядом. «Я в роддом ездила». Все удивленно смотрели на нее. «Я буду искать маму», объявила она с такой гордостью, которой сама от себя не ожидала. И только сейчас, произнеся это вслух, она поняла сама, что да, она реально собирается это сделать. Как, пока непонятно, зачем тем более, но она будет искать маму. Со всех сторон посыпались одобряющие слова, смешанные с вопросами. «А как? А что ты уже узнала? А что, она жива? А где она живет?» Лена не знала ответа ни на один из них. Она лишь смеялась и разводила руками. Она рассказала и про Татьяну Петровну, и про визит в родильное отделение, и про то, что из нового, что ей удалось добыть, адрес в Краснодаре и номер телефона, который уже не обслуживается. «Давай я знакомому позвоню», – предложил генеральный. «Он в Краснодаре как раз, из бывших. Пробьет адрес. Кто там сейчас живет?» Лена смотрела на него почти влюбленно. «Вы серьезно?» «Конечно», – и протянул руку. «Давай адрес». Лена вскочила со стула, чуть не свалив его, и достала из поясной сумочки уже помявшийся листок с данными незнакомого ей проводника поезда, который когда-то привез ее мать сюда, в этот город. Лена протянула бумажку, а сама пристально смотрела на шефа, не веря, что кто-то вот так просто возьмет и поможет. Так бывает? Генеральный, забрав лист, листал в телефоне контакты, ища нужный. Лена стояла рядом и боялась дышать. «А он сегодня и посмотрит?» Почему-то шепотом спросила она. «Вот этого не могу тебе сказать. Ага, вот он». Ткнул он пальцем в экран и приложил к губам указательный палец. Хотя в помещении так стояла тишина. Ждали все. Только из открытого окна были слышны голоса бегающей детворы, требующей пас. Лена закрыла окно. «Здоров, тезка!» Бодро приветствовал генеральный своего старого знакомого. Перекинувший парой любезностей для приличия и обсудив погоду, мужчина бросил взгляд на Лену, которая уже искусала себе всю нижнюю губу, и заговорила о главном. Девушка, открыв рот, потянулась на носочках, чтобы слышать разговор, но над ней и другими любопытно смотрящими в их сторону решили сжалиться, включив громкую связь. «В другом конце города, а это сам понимаешь, считай день потерян. Давай сегодня сделаю пару звоночков. Если ребята смогут, то сегодня и заедут. Нет, то завтра. Ты мне адрес и имя скинь. Если он не там живет, по фамилии пробьем. Поможем твоей подопечной». Лена стояла, сложив ладони возле рта. Ей хотелось плакать. От счастья, от новой надежды. Ведь буквально 2 часа назад она пыталась придумать, как ей найти человека в чужом городе за много километров от нее. А сейчас... Сейчас ей помогали абсолютно чужие люди, которые ее в глаза не видели. Просто возьмут и помогут. Для них это может мелочь, а может придется свои важные дела отложить. Но они помогут. Когда генеральный положил трубку, она не сдержала эмоций и кинулась ему на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Лена буквально повисла на нем, заставляя смутиться. Все, кто находились в комнате, зааплодировали. Он тщетно пытался их остановить, говоря, что еще ничего не известно, что еще никто и никуда не ходил. Сейчас все видели, как радуется Леночка, и они вместе с ней надеялись, что все получится и у того незнакомого им тезки начальника. Но сейчас нужно было работать. Запись программ никто не отменял. Убрав со стола, все разбежались по своим местам. Лена сегодня особенно хорошо смотрелась в кадре, очень живо и эмоционально. Она постоянно улыбалась, и настолько искренне, что эта улыбка передавалась даже через монитор в аппаратную и заряжала всех, кто там находился. «Дай бог», — едва слышно прошептал генеральный, хлопнув по плечу Макса, и вышел, бросив секретарше, что он уехал. Он не появлялся в студии до самого вечера. Лена несколько раз набирала в контактах его имя, но так и не решалась нажать на вызов. Вечером она сидела в полутемной студии, глядя на экран смартфона, и крутилась на компьютерном кресле. «Если бы были новости, он бы уже сообщил? Наверняка!» Вела она сама с собой молчаливый диалог. «Но почему все так сложно?» Вновь спросила она сама себя, правда уже вслух. Все равно никто ее не слышал. Все, кто остался, были в монтажной. Лена открыла мессенджер и написала. «Добрый вечер. Есть новости от вашего приятеля?» Еще пару минут она смотрела на экран, но абонент никак не хотел появляться в сети. Сидеть и ждать его появления в студии было бессмысленно. Да и Анжелка дважды звонила с перечислением, что нужно купить. Нет, нужно идти, пока та еще ничего не вспомнила. Мозг и так закипал. За эти дни ему приходилось переваривать столько информации, прыгать от состояния эйфории до глубокого уныния, что он просто устал. Не хотелось уже нервничать, переживать. Лена решила, что нужно дать себе передышку. Просто нащупать внутри себя кнопочку «Reset» и нажать. Отпустить ситуацию. Невозможно быть постоянно в режиме ожидания, нужно расслабиться. Все. «Руки в ноги и домой. Думаем только о том, как сейчас примем теплую ванну», — скомандовала она сама себе и, убрав телефон, вышла из здания.